Сексуальная жизнь мужчины. Уймитесь волнения, страсти. Детям до 16 лет половой жизнью жить не рекомендуется, Минздрав предупреждает. Юноши начинают половую жизнь в среднем в 18-20 лет, хотя диапазон существенно шире, от 15 до 24. На традиционный вопрос «а когда лучше?» ответить не могу, все очень индивидуально. Основные ориентиры таковы. С точки зрения физиологии, подростку не жить половой жизнью противоестественно. Если функция есть, она должна действовать. Мощное, но нереализованное влечение мучит и травмирует. С этой точки зрения для душевного и физического здоровья половая жизнь подростка могла и должна была бы начинаться существенно раньше. С нравственной точки зрения осуждать раннюю половую жизнь оснований вижу не больше, чем осуждать половую жизнь вообще. Но, тем не менее, если меня спрашивают, я обычно не рекомендую подросткам и юношам торопиться с началом половой жизни, из чисто житейских соображений. Каких? Подругу, которая начала бы с ним жить, для большинства подростков найти весьма затруднительно. Если он начинает искать среди более доступных, для него повышается риск венерических заболеваний, а также СПИДа. Насколько это серьезно, по-моему, поняли еще далеко не все. Взрослые девушки и женщины еще не его контингент, а девочки-подростки – это всегда группа риска. О предохранении у многих из них весьма фантастические представления. Кроме того, многие эффективные методы контрацепции им не подходят. И, к сожалению, нет гарантии, что какая-нибудь девочка, сама пошедшая с парнем на близость, на следующий день не напишет заявление об изнасиловании. О последствиях парень будет размышлять уже в колонии. Первые сексуальные встречи в подростковом возрасте сопряжены с риском, хлопотами, проблемами, а окончаются, как правило, разочарованиями. Самое обычное переживание сразу после конца первого полового акта «как и это все?» и «ради этого?» Ощущения его остры, но пока быстро проходящие и бедны. Богатство ощущений приходит позже, и просто с возрастом, и с развитием способности любить, наслаждаться, вдыхать и дарить красоту. Даже если парень-подросток нашел хорошую девчонку и с ней дружит, совершенно непонятно, где с ней встречаться. Днем нет времени, а вечером нет свободной квартиры. Друзья выручат раз-другой, но это не выход. А взрослые сделают все, чтобы встречаться было негде. Заметим, в первую очередь именно это обстоятельство подталкивает молодежь к групповым, у нас точнее коммунальным, формам секса, когда случайно освободившаяся квартира используется по максимуму, несколькими парами одновременно. Так или иначе, но учитывая все эти обстоятельства, я рекомендую 15-16-летним парням подождать 2-3 года. Будет больше возможностей, меньше опасностей, хотя бы потому, что они уже будут лучше разбираться и в себе, и в людях, станут более ответственными. Видимо, определяя разумный возраст начала половой жизни в наших условиях, надо говорить в первую очередь о зрелости социальной, а не физиологической. Тут жизнь и судьба подростка связываются со многими чужими жизнями и судьбами. Каждый ли готов к этому? Собственно, физиологией справиться, как правило, вполне возможно. Не втерпешь? Пробеги 5 километров, успокоишься. Не успокоился? Еще 5 километров и для полной радости холодный душ. Все, проблемы решаются. Трудности в другом. У большинства подростков поиск половых контактов стимулируется не столько половым влечением, сколько мотивом самоутверждения, понимаемым с помощью расхожих формул. Мужчина тот, кто живет с женщиной. Она тебе не дает, потому что ты не можешь добиться. И так далее. Понять, что неовладение женщиной делает мужчину мужчиной, в подростковом возрасте и в подростковой среде удается далеко не сразу. Иногда слишком поздно. В план ближайшего светлого будущего для нашей страны я обязательно включил бы цивилизованные публичные дома, возможно, даже с льготами для подростков. Есть и другие пути, решающие проблемы подросткового и юношеского секса. Право на свободный секс. Один индеец под одеялом замерзает. Два индейца под одеялом не замерзают, теплее. Из фильма «Большие гонки». Подросток взрослеет, становится взрослым парнем, молодым человеком. Ну и что? В нашей стране молодому человеку, если он не женат, половой жизнью приходится жить строго, с оглядкой. Общественность внимательно следит, чтобы он не занимался сексом слишком много, тем более, чтобы у него не было при этом ощущения свободы. Мне представляется это ущемлением неотъемлемых прав человека. Парни могут и должны проявлять себя мужчинами, и не только с помощью военных сборов. Взрослые ребята имеют право и на любовь, и на секс. Очень желательно, чтобы секс у ребят существовал не просто сам по себе, а был окрашен любовью. С другой стороны, глупо было бы стремиться к тому, чтобы юношеская любовь была отрезана от секса. Для молодого парня не заниматься сексом – примерно то же самое, что зрячему не видит свет. Парень может любить много и многих. Он имеет на это право, и пусть, если у него есть время и желание, он любит многих девушек и женщин. Мне трудно уловить логику, когда пишут о необходимости разборчивости, подразумевая в реальности, чем у вас будет партнеров меньше, тем лучше. Об осторожности, ответственности говорить надо непременно, но понятие разборчивости подразумевает другое. Станет ли разборчивым тот, кто всю жизнь ел одну гречневую кашу? Чтобы научиться разбираться, надо иметь возможность сравнивать. А для этого нужны разные партнеры, не обязательно параллельно, но хотя бы последовательно. Что касается группового секса, то это естественная и привлекательная для части молодежи форма секса, хотя в некоторых случаях исключительно опасная с точки зрения распространения венерических заболеваний и СПИДа. В первую очередь, это чисто возрастной феномен. Именно в юности, в молодости многих и часто, хотя не всех и не всегда, привлекают групповые варианты. Это в основном развлечение, а иногда и передача передового сексуального опыта, к сожалению, только технического, а не душевного. Во многом это дело индивидуальных предпочтений, как в спорте. Кто-то предпочитает индивидуальные виды, например, лыжи, кто-то парные, теннис, а кто-то групповые, командные, как футбол. В любом случае, с возрастом большинство мужчин и женщин в нормальных условиях склоняются к постоянным партнерам, создают пары и семьи. На качестве их семей отражается все что угодно, только не эти эксперименты молодости. Нет, в нашей литературе групповой секс или замалчивается, или описывается с плохо скрываемым осуждением. Если дело только в СПИДе, так и скажите, дело только в СПИДе. Меня не все устраивает в сексуальном разгуле последних лет. Но, во-первых, это мои личные ощущения, а во-вторых, культура приходит не через запреты, а через свободу и свет привлекательных образцов. Я не могу согласиться с теми, кто недоволен тягой молодых мужчин к наслаждениям. Более того, как специалист я могу утверждать, что, может быть, самая главная проблема мужчин, совершенно ими неосознаваемая, их неумение наслаждаться. О мужчинах, которые не умеют наслаждаться. Я славлю мира торжество, довольство и достаток. Приятнее сделать одного, чем истребить десяток. Роберт Бёрнс. Гедонист – это тот, кто умеет и любит наслаждаться. Но мало кто из взрослых заслуживает этого высокого звания. Маленький человечек, если не плачет, то живет с удовольствием. Он каждый раз погружен в свои чувства, он переживает каждое свое ощущение, не отделяя себя от него. Он с удовольствием играет в чепуху и разбойников, без озабоченности размазывает кашу по столу, с наслаждением какает. Но тут на сцене появляются воспитывающие родители и объясняют ребенку, что он занимается чепухой. Ребенок это знал, но не знал, что это плохо, ведь это приятно. Что надо за собой следить, то есть создать внутридушевный надзор и полицию. Надо заниматься делом, быть серьезным человеком, жить умно и достигать поставленных целей. Его последовательно и целенаправленно отучают наслаждаться. Он начинает играть не ради игры, а ради выигрыша. Он перестает быть живым и становится эффективной машиной. И будет он теперь жить умно, а не сладко. Вопрос лично к вам. Вы обычно пьете чай просто так или всегда с удовольствием? И в результате такого правильного воспитания для делового человека любовь становится только тратой времени. По крайней мере, оно выкраивается строго по остаточному принципу. Я не думаю, что любовь и секс могут и должны занимать в жизни первое место, но уверен, что место для них должно быть уважаемое и уж точно не последнее. Обычный, то есть целеустремленный мужчина торопится к цели, к оргазму, вместо того, чтобы неторопливо наслаждаться. Раз, два, спасибо, пока. А поцеловать? Взрослый, то есть контролирующий себя человек, всегда бдит, а любовь и наслаждение требуют погружения в чувства, растворения в ощущениях. Грамотный мужчина может продемонстрировать технический механический секс, но он лишает радости женщину и сам лишается секса как радости быть близким.